Глава 8. Восприятие политического неравенства. Раздел 1. Влияние представлений населения о справедливости политического устройства. Любая политическая система держится отчасти на насилии, а отчасти на вере большинства населения в ее справедливость. Система, построенная на чистом насилии, по определению недолговечна, нестабильна и полностью зависит от взаимоотношений между теми, кто физически осуществляет это насилие. Негативные стороны насилия также очевидны. Чем крепче вера населения в справедливость существующего порядка вещей, тем меньше необходимость в насилии и тем, соответственно, ниже текущие издержки поддержания баланса, полицейские функции власти и риски выхода ситуации из-под контроля. Помимо насилия, массовое восприятие политической системы как несправедливой чревато и другими последствиями. История знает множество примеров того, как ради поддержания популярности действующей власти или снижения уровня недовольства населения начинались маленькие победоносные войны. Устраивались разного рода чистки и травли, раздавались неумные социальные обещания и совершались другие действия, наносящие прямой ущерб общественному благу. Иными словами, чем больше искренняя вера населения в справедливость текущего порядка вещей, тем меньше издержки. Режимы и элиты во все времена были заинтересованы в наличии неких долгосрочных обоснований справедливости текущего строя, хотя бы ради того, чтобы меньше тратить на покупку народной поддержки и полицейское подавление недовольства. В ходе исторического развития человечество придумало не так много идей, которые могут стать основой веры большинства населения в справедливость действующей политической системы. Практически все они сводятся к трем основным. Идея первая. Текущий порядок вещей установлен божественным промыслом, а действующий правитель является помазанником Божьим, живым божеством. Идея вторая. Текущий порядок вещей необходим для достижения определенной сверхблагой цели, будь то построение коммунизма, обеспечение немецкого народа жизненным пространством или строительство пирамид. Идея третья. Текущий порядок вещей рационален и выгоден всем членам общества. Обоснование справедливости большинства политических режимов базировалось на комбинации трех этих составляющих в разных пропорциях. Однако все эти аргументы недолговечны. Благие цели, даже если в какой-то момент в их всех благость веровало большинство, довольно часто представлялись потомкам форменным безумием. Мы больше не строим пирамид, не провозглашаем распространение определенной религии приоритетом государства, не уничтожаем расово неполноценных или классово чуждых ради построения идеальных обществ. Представления о рациональности меняются столь же стремительно. Мы уже не считаем разумным строить канал или завод ценой тысяч жизней и не платим за уши волков, считая необходимым их полностью истребить. Напротив, мы вкладываем ресурсы, например, в сохранение популяции уссурийских тигров. Это показалось бы нашим предкам ужасной глупостью, ведь эти хищники порой убивают людей. Можно сослаться на прогресс и сказать, сегодня мы лучше понимаем вектор развития человечества. Вчера было меньше демократии и равенства, а завтра будет больше. Вчера человеческая жизнь или экологический ущерб стоили меньше, а завтра будут больше, и так далее. Мы же видим, в каком направлении развивается цивилизация уже несколько веков. Однако, это иллюзия. Большую часть времени история человеческих обществ развивалась в целом циклично, и с материальной точки зрения, и в плане господствующих концепций. За расцветом следовали смута и закат, а новый расцвет с трудом достигал технологического уровня предыдущего цикла. Представления об оптимальном государственном устройстве кардинально менялись, а затем на новом витке возвращались к давно отжившим формам. Разговоры о конце истории и о том, что мы живем в лучшие из времен, велись и несколько сотен, и несколько тысяч лет назад. Цивилизация не застрахована от очередных поворотов совсем не в ту сторону, куда ожидает большинство современников. Наши взгляды на справедливость вполне могут снова измениться под воздействием внешних вызовов или новых знаний. За последние несколько веков поступательного развития и научного прогресса наши представления об эффективном и справедливом устройстве общества не раз менялись. В 1930-е годы только ленивый не писал о большей эффективности социалистического планирования в сравнении с экономикой свободного рынка и справедливости системы, в которой нет богатых. В демократических странах, столетиями развивавшихся в либеральной парадигме, В то время были популярны идеи государственного планирования и регулирования цен. В 1920-е и 1930-е годы подавляющее большинство населения России и даже заметная доля мирового были уверены, система государственного управления в раннем СССР была эффективнее устаревшей системы царской России. Более того, очень многие тогда не сомневались и в том, что данная система более прогрессивна, чем порядки, установленные на тот момент в странах Запада. Сегодня все это видится совсем иначе. Большинство населения Франции и заметная часть населения Европы в целом во время Французской революции считала установленные в Париже политические порядки более прогрессивными, чем современные им английские. Опять же, сегодня это вовсе не кажется очевидным. Таких примеров можно привести множество. Я не просто не исключаю, но и полагаю крайне вероятным, что через 50-100 лет наше представление о справедливости и рациональности претерпит значительные изменения, и то, что в 2120-х годах будет считаться очевидным трендом развития человечества, будет разительно отличаться от тренда, который кажется очевидным сегодня. В настоящий момент большинство населения Земли разделяет представление о том, что равенство политических прав — это хорошо и справедливо. Однако в другие исторические эпохи в разных обществах могли господствовать и иные представления. Идея о равенстве всех граждан в политических правах относительно нова и завоевала всеобщую популярность совсем недавно. На протяжении истории человечества большинство населения считало вполне справедливым и правильным неравенство политических прав по факту рождения или иным, на наш взгляд, нелепым основаниям. С точки зрения современного мейнстрима, рабовладельческие полисы Древней Греции или тоталитарные режимы XX века представляются крайне несправедливыми. Однако те, кто принадлежал к данным обществам, не согласились бы с подобной оценкой. Справедливость — понятие исключительно субъективное и объективного измерения не имеет. Никакого абсолютного камертона здесь нет. Мы можем говорить лишь о том, что есть такие-то представления о справедливом устройстве общества, и оценивать, как они влияют на объективные показатели экономического благосостояния, качества и продолжительности жизни и так далее.